Справимся, Павел Андреевич. С такими людьми как не справиться? За проходной протяжно загудел гудок, зазывая ночную смену. Где-то в цехе вспыхнуло яркое пламя газовой резки. Сормовский завод продолжал работать, сочетая вековой опыт с новейшими технологиями. После Сормова поезд повернул на север. За окном вагона-салона проплывали бесконечные леса, перемежаемые болотами и торфяниками. Я просматривал документацию по ижорским заводам, попутно делая пометки в блокноте. Основанные еще при Петре I как пильная мельница, ижорские заводы превратились в крупнейшее металлургическое предприятие империи. Здесь делали броню для первых русских дредноутов, здесь же осваивали производство первых отечественных автомобилей. После революции завод не остановился. Теперь здесь выпускали специальные стали для турбин первых электростанций по плану ГЭЛРО. Егорыч внес свежий чай и новые газеты. «В Колпино подъезжаем, Леонид Иванович», — сообщил он, расставляя на столике неизменные баранки. «Там теперь новый директор, Малышев. Говорят, толковый инженер». Я кивнул. «С Малышевым я уже успел познакомиться, когда он приезжал в Москву на совещание. Действительно способный специалист, хотя и молод для такой должности. Интересно будет посмотреть, как он справляется с управлением сложнейшим производством». За окном замелькали пригороды Ленинграда. Вдали показались внушительные корпуса ижорских заводов, над которыми поднимался дым множества труб. Завтра предстоял важный день. Нужно проверить, как идет освоение новой технологии производства специальных сплавов. Я отложил бумаги и задумался. Каждый из этих старых заводов имел свой характер, свои традиции, свои особенности, и везде приходилось искать особый подход, чтобы соединить вековой опыт с новейшими технологиями. Впрочем, именно в этом и заключалась самая интересная часть моей работы. Поезд начал замедлять ход, приближаясь к станции Колпино. Ижорские заводы дышали силой и мощью. Расположенные на берегах одноименной реки, они поражали своим размахом. Более 2 верст вдоль по течению занимали производственные корпуса. У заводских ворот высилась сторожевая башня петровских времен. Молчаливый свидетель 3-вековой истории предприятия. Малышев, стройный темноволосый инженер с живыми карими глазами, встретил меня у проходной. В его быстрых, точных движениях чувствовалась энергия молодости, но говорил он взвешенно и по делу. «С главного начнем, Леонид Иванович. В Сталеплавильном у нас интересные результаты. В огромном цехе грохотали мостовые краны, разливая в изложнице потоки раскаленного металла. Возле новой электропечи собралась группа инженеров во главе с немолодым человеком в роговых очках. Знакомьтесь, Попридухин Николай Семенович», — представил Малышев. «Наш главный по специальным сплавам. Только что закончили эксперименты с новой технологией легирования». Попридухин развернул на столе графики. «Вот, смотрите. Добавляем молибден не в начале плавки, а на финальной стадии, и получаем совершенно иную структуру металла». Я внимательно изучил результаты. Действительно, прочностные характеристики выросли почти в 1,5 раза. «А равномерность легирования?» – спросил я. «В том-то и дело», – оживился Попридухин. «Мы разработали новую систему электромагнитного перемешивания. Вот, посмотрите». Он подвел меня к пульту управления. На экране самописца четко прослеживалась диаграмма температур по всему объему печи. «Молодцы», — похвалил я. «А что с системой автоматического контроля?» Малышев помрачнел. «Тут у нас проблема, Леонид Иванович. Пирометры дают серьезную погрешность при замере температуры жидкого металла. Позвольте показать». К нам подошел молодой инженер в промасленной спецовке. «Смирнов, лаборатория автоматики. У меня есть идея, как решить эту проблему». Следующий час мы обсуждали предложенную им схему с двойным контролем температуры. Идея интересная. Использовать одновременно контактные и оптические методы измерения. «Давайте так», — подвел я итог, — «выделите Смирнову бригаду монтажников и все необходимые материалы. Через неделю проверим результаты». В этот момент со стороны термического цеха раздался резкий звук сирены. «Что там?» — насторожился Малышев. «Аварийный сигнал от печи номер 3», — доложил подбежавший мастер. Температура резко поползла вверх. Мы поспешили в термический цех. Возле массивной закалочной печи суетились рабочие. Внутри находилась партия особо ответственных деталей для турбин. «Система охлаждения вышла из строя», — доложил начальник цеха. «Если не справимся, вся партия пойдет в брак». Я быстро оценил ситуацию. «Так, слушайте меня внимательно. Малышев, срочно запускайте резервные насосы. Попридухин, организуйте подачу воды по аварийной схеме. Смирнов, бегом в лабораторию, Тащите сюда все имеющиеся термопары. В следующие 2 часа мы боролись за спасение драгоценной партии деталей. Постепенно температуру удалось стабилизировать. Когда наконец открыли печь, первые замеры показали, что металлу не пострадал. Эфух, успели, вытер пот Малышев. Спасибо, Леонид Иванович. Без вас могли бы все загубить. Не благодарите, отмахнулся я. Лучше разберитесь, почему система охлаждения отказала. И обязательно внедрите дублирующий контур. Такие детали не прощают ошибок. К концу дня мы закончили осмотр всех ключевых производств. Несмотря на отдельные проблемы, завод производил хорошее впечатление. Малышев оказался именно тем руководителем, который нужен в это время, технически грамотным, энергичным, умеющим работать с людьми. «Как думаете, справимся с военным заказом?» – спросил я, когда он провожал меня к машине. «Справимся», – уверенно ответил директор. «Нам надо не останавливаться на достигнутом, продолжать внедрять новые технологии. Поддерживайте таких энтузиастов, как Смирнов, держите высокую планку качества». Я пожал ему ладонь. Уже в машине я еще раз окинул взглядом величественные корпуса завода. Над ними догорал закат, окрашивая кирпичные стены в багровые тона. Где-то в глубине цехов вспыхивали огни электросварки. Ночная смена заступала на вахту. Ижорские заводы продолжали работу, как продолжали уже 3 столетия, становясь с каждым годом все совершеннее и мощнее. Глава 21. Новые места. После инспекции ижорских заводов я решил заехать на Путиловский. Огромное предприятие, раскинувшееся на юго-западной окраине Ленинграда, было настоящим символом русской промышленности. Основанный еще в 1801 году как чугунолитейный завод, к началу 20 века он превратился в крупнейшее машиностроительное предприятие России. Массивные корпуса из желтого кирпича тянулись вдоль Петерговского шоссе почти на версту. За ними виднелись стальные конструкции эллингов паровозосборочного цеха, построенного по проекту знаменитого инженера Белелюбского. Здесь делали все, от мостовых конструкций до пассажирских вагонов, от артиллерийских орудий до сельскохозяйственных машин. Директор завода Устинов, высокий худощавый человек с внимательным взглядом серых глаз, встретил меня у проходной. «С чего начнем, Леонид Иванович? Могу предложить осмотреть новый станкостроительный цех?» «Пожалуй», – кивнул я. «Говорят, вы там интересную технологию обработки волков внедрили?» В просторном цехе, заполненном рядами новейших станков, царила атмосфера точной механики. Здесь делали самое сложное оборудование для всех заводов объединения. «Вот, посмотрите». Устинов подвел меня к огромному карусельному станку. Разработка нашего молодого конструктора Гусева. Автоматическая система копирования профиля. Точность обработки до сотых долей миллиметра. За станком работал молодой человек в аккуратном комбинезоне. Его движения были точные и выверены, как у хирурга. «Знакомьтесь, Гусев Андрей Николаевич», – представил его Устинов. «Тот самый конструктор. Расскажите подробнее о вашей системе», – попросил я. Гусев с воодушевлением начал объяснять принцип работы. «Видите, здесь установлен копировальный палец, который скользит по шаблону. А это – гидравлическая система управления резцом. Она мгновенно реагирует на малейшие изменения профиля». Он показывал детали механизма остро отточенным карандашом. «А вот здесь мы добавили автоматическую коррекцию на износ инструмента. Очень интересно». Я внимательно изучал схему. А как решили проблему с вибрацией при обработке длинных волков? О, это отдельная история. Гусев просиял. Мы разработали систему динамической стабилизации. Смотрите сюда. Он подвел меня к другому станку, где как раз обрабатывали массивный прокатный волок длиной 6 метров. Видите эти гидравлические люнеты? Они автоматически подстраиваются под прогиб детали во время обработки. В этот мгновение к нам подошел пожилой мастер с орденом на груди. «Простите, Леонид Иванович, я Кузьмин, начальник инструментального. У нас там проблема с новыми резцами. Следующий час мы провели в инструментальном цехе. Оказалось, что новая марка быстрорежущей стали, которую начали поставлять Златоуста, дает непредсказуемые результаты при закалке. Так, я достал блокнот. Сейчас свяжемся с Величковским, он как раз работает над улучшением этой стали. В заводской конторе нас уже ждал телефонный разговор с Москвой. Величковский, выслушав проблему, сразу предложил решение. У них неправильный режим термообработки. Надо поднять температуру закалки на 30 градусов и увеличить время выдержки. Записывайте. Кивнул я Кузьмину. и обязательно пришлите образцы в центральную лабораторию для анализа. К вечеру мы добрались до паровозосборочного цеха, гордости Путиловского завода. Под его гигантскими сводами стояли в ряд десятки паровозов в разной степени готовности. А здесь у нас новый проект, Устинов показал на чертежи, развешанные в конструкторском бюро, скоростной пассажирский локомотив с обтекаемым кузовом. Планируем развивать скорость до 120 верст в час. Я с интересом изучал проект. Такие машины понадобятся для новых магистралей, которые мы планировали строить. А вот здесь у нас особый проект. Устинов понизил голос и провел меня в отдельное конструкторское бюро, отгороженное от основного зала. Пока совершенно секретный. На кульманах были развешаны чертежи необычного локомотива. Я сразу отметил характерные особенности конструкции. Усиленная рама, броневая защита кабины и котла, специальные бронещиты для ходовой части. Танк-паровоз, догадался я, для военных нужд, именно, кивнул Устинов. Идея родилась после анализа опыта использования бронепоездов в гражданскую, но обычные паровозы слишком уязвимы, а этот сможет работать даже под огнем противника. Я внимательно изучал чертежи. Да, идея хорошая, но можно сделать еще лучше. Вот что, я достал карандаш. Смотрите, если изменить компоновку котла, сделав его более низким и широким, мы улучшим устойчивость и снизим силуэт. Здесь нужно добавить двойные стенки с воздушной прослойкой, это усилит бронезащиту. А вот в этом месте можно сделать вот так. Следующий час мы с конструкторами обсуждали детали. Я предложил несколько революционных идей. Систему быстрой очистки котла от накипи, чтобы машина могла работать на любой воде, специальные форсунки для создания дымовой завесы, бронированные топливные танки увеличенного объема. Но что важнее всего, нужно сделать силовую установку универсальной, добавил я, чтобы в мирное время этот локомотив мог использоваться как обычный грузовой паровоз. Гениально! Воскликнул главный конструктор Воронцов. Мы как раз думали, как обосновать затраты на производство. Начните с малой серии, посоветовал я. Первые машины пустите на особо сложные участки Бама и Турксиба. Там они докажут свою эффективность в тяжелых условиях, а в случае необходимости их можно будет быстро мобилизовать. Устинов задумчиво покачал головой. Знаете, Леонид Иванович, у меня иногда складывается впечатление, что вы видите на несколько лет вперед. Я промолчал. Если бы он только знал, насколько вперед я действительно вижу. Эти идеи помогут создать действительно надежную и эффективную машину, которая может очень пригодиться стране в будущем. Свяжитесь с Коломенским заводом, сказал я напоследок. Пусть часть серии делают они, заодно и конструкцию в процессе производства улучшим. Уже выходя из КБ, я еще раз окинул взглядом чертежи. Да, такая машина могла бы очень пригодиться в 1941-м, но об этом я, конечно, промолчал. Кстати, спросил я у Устинова, как продвигается работа над новым прокатным станом для Нижнего Тагила. Идет по графику. Хотите взглянуть? В механосборочном цехе полным ходом шла сборка огромного прокатного стана. Детали для него делали сразу несколько заводов объединения. Станину отлили в Коломне, валки сделали на Ижорских, приводы собрали здесь, на Путиловском. Вот что значит правильная кооперация, заметил я. Каждый делает то, что умеет лучше всего. Уже в сумерках мы стояли с Устиновым на заводском дворе. Над корпусами цехов быстро садилось солнце. С неба моросил легкий питерский дождик. «Знаете, Леонид Иванович», – задумчиво произнес директор, – «а ведь мы действительно начинаем работать по-новому. Раньше каждый завод варился в собственном соку, а теперь мы единый организм», – закончил я его мысль. «И каждый завод – важная часть этого организма». В темнеющем небе хмурились серые облака. Где-то в цехах продолжали греметь станки. Путиловский завод работал в 3 смены, как работал уже больше века, становясь с каждым годом все совершеннее. Из Ленинграда я отправился на юг. Поезд мерно покачивался во время езды. После прохладного ленинградского лета здесь чувствовалось настоящее дыхание июня. В открытые окна вагона врывался горячий ветер, напоенный запахом спелой ржи и полевых цветов. Я перебирал документы по Брянскому заводу, попутно делая пометки в блокноте. Основанный в 1873 году как рельсопрокатный завод, он постепенно превратился в один из крупнейших машиностроительных комплексов России. В годы Первой мировой здесь выпускали артиллерийские снаряды и минометы, за что завод получил неофициальное название «Арсенал». Теперь предстояло освоить производство новых видов военной техники, и это требовало серьезной модернизации. Егорыч, как всегда безошибочно угадывающий время чаепития, появился с подносом. Брянск через час, Леонид Иванович. Местные газеты принес. Пишут, у них там молодой директор, Петр Михайлович Пересыпкин. Говорят, из рабочих выдвиженцев, но с образованием. Я кивнул, разворачивая свежий номер брянского рабочего. Пересыпкина я пока не знал лично, но отзывы о нем шли хорошие. Энергичный, толковый, хотя и рисковатый порой в решениях. За окном потянулись заводские окраины Брянска. Вдали показались знакомые очертания корпусов арсенала. Приземистые здания из темно-красного кирпича, похожие на старинные крепостные укрепления. Над ними поднимался дым от множества труб, окрашенный закатным солнцем в розовые тона. Я отложил бумаги. Здесь предстояло проверить внедрение новой технологии закалки орудийных стволов. Дело сложное и ответственное. Что-то подсказывало мне, что этот визит может оказаться самым непростым за всю инспекционную поездку. Поезд начал замедлять ход, приближаясь к станции Брянск-Орловский. На привокзальной площади уже ждала заводская МК. Значит, Пересыпкин подготовился к визиту основательно. На проходной брянского арсенала меня встретил сам Пересыпкин. Крепко сбитый человек лет 35, с открытым волевым лицом и цепким взглядом темных глаз. В его манере держаться чувствовалась недавняя рабочая закалка, но говорил он грамотно и по существу. Сразу в термический, Леонид Иванович, предложил он, там у нас главные события. Термический цех поражал размерами. Под его сводчатыми потолками могла бы уместиться небольшая церковь. Вдоль стен выстроились огромные закалочные ванны, над которыми нависали мостовые краны. В дальнем конце цеха располагались новые печи для особо точной термообработки. Вот, смотрите, Пересыпкин подвел меня к пульту управления. Внедрили в вашу систему автоматического контроля температуры. Первые результаты отличные. Я просмотрел диаграммы на лентах самописцев. Действительно, точность поддержания температурного режима выросла в несколько раз. А что с равномерностью прогрева? Спросил я. Особенно на длинных стволах, тут у нас есть интересное решение. Оживился главный металлург Савицкий, сухощавый седой человек с острым птичьим профилем. Молодой инженер Кузьмичев предложил систему последовательного нагрева с автоматическим перемещением зоны максимальной температуры. В этот момент раздался глухой хлопок, и цех заволокло белым паром. «Авария!» — крикнул кто-то. «Разрыв трубопровода охлаждения!» Я бросился к печи номер 3, где только что начали закалку партии особо важных изделий. Система охлаждения вышла из строя в самый критический момент. Если не восстановить ее в ближайшие минуты, вся партия пойдет в брак. Пересыпкин, срочно запускайте резервную линию, скомандовал я. Савицкий, организуйте замеры температуры по всей длине изделий. Резервная линия тоже не работает, доложил перепуганный механик. Там задвижка заклинила. Черт, Пересыпкин побелел. Это же правительственный заказ, за него нам головы снимут. Я быстро оценил ситуацию. Времени на ремонт нет, нужно что-то нестандартное. Так, слушайте мою команду. Я повысил голос. Срочно гоните сюда пожарную машину с помпой. Главный энергетик, все имеющиеся вентиляторы сюда. Будем организовывать воздушное охлаждение. Это же не по технологии, засомневался Савицкий. Если не сделаем ничего, точно все потеряем, отрезал я. Действуйте. Следующий час прошел как в тумане. Пожарный насос подавал воду через временные трубопроводы из брезентовых рукавов. Десяток мощных вентиляторов создавал направленный поток воздуха. Я сам руководил процессом охлаждения, ориентируясь на показания наспех установленных термопар. Когда наконец открыли печь, в цехе повисла напряженная тишина. Савицкий лично проводил замеры твердости металла. «Не может быть», – пробормотал он, глядя на показания приборов. «Все в норме. Даже лучше, чем обычно. Распределение твердости более равномерное. Похоже, мы случайно открыли новый метод закалки», — усмехнулся я, вытирая пот со лба. «Надо будет изучить и внедрить в технологию». Пересыпкин покачал головой. «Если б не вы, Леонид Иванович, я уж думал, все пропало. Не преувеличивайте. Просто иногда нужно думать нестандартно. И обязательно разберитесь с системой охлаждения. Почему оба контура вышли из строя одновременно? Очень похоже на диверсию». К вечеру, когда основные проблемы были решены, мы сидели в кабинете директора. За окном догорал летний день, откуда-то издалека доносился перестук вагонных колес. Завод жил обычной жизнью. День выдался тяжелым, но поучительным. Каждая такая ситуация не только проверяет людей на прочность, но и дает бесценный опыт. А опыт в нашем деле значит не меньше, чем самые современные технологии. От Брянска я взял курс на восток, несколько суток пути через всю страну давали возможность разобрать накопившиеся документы и обдумать увиденное на заводах. Впереди Кузбасс, угольное сердце страны. Кузнецкий угольный бассейн открыт еще при Петре I, но по-настоящему его разработка началась только в конце 19 века, с появлением Транссибирской магистрали. Теперь здесь добывали лучший в стране коксующийся уголь. Тот самый, без которого невозможна качественная металлургия. За окном вагона-салона сменялись пейзажи. Бескрайние степи Южного Урала, березовые перелески Западной Сибири, а затем показались и характерные терриконы, конические отвалы пустой породы, главный признак угольного края. Егорыч внес свежие газеты. Прокопьевск через 2 часа, Леонид Иванович. Как раз к пересменке на шахтах подъедем. Я развернул схему Прокопьевского рудника. Сложнейшее месторождение с крутопадающими пластами требовало особого подхода к добыче. Здесь постоянно случались внезапные выбросы метана, обрушение кровли, прорывы подземных вод. Но именно здесь, как я уже говорил, добывался тот самый качественный коксующийся уголь, необходимый для наших мартеновских печей. За окном замелькали первые дома Прокопьевска. Приземистые деревянные бараки, типичное жилье шахтерских семей. Над городом висело темное облако угольной пыли, прорезаемое дымом из множества труб. Вдали виднелись копры шахт, стальные вышки над стволами, уходящими на сотни метров в глубину. Поезд начал замедлять ход. Предстояло увидеть изнанку нашей промышленной империи. Тяжелый и опасный труд шахтеров, без которого невозможна работа всех остальных заводов. Я чувствовал особую ответственность. Нужно не просто проверить работу шахт, но и сделать этот труд более безопасным и эффективным. На перроне уже ждала группа инженеров во главе с управляющим рудником Степановым. По их напряженным лицам я понял, есть серьезные проблемы, требующие немедленного решения. Я поправил кожаную куртку и взял с собой блокнот, предстоял спуск в забой. Нужно своими глазами увидеть, как добывается главное топливо страны. Управляющий рудником Степанов, грузный мужчина лет 50 с изрытым оспинами лицом и седыми висками, заметно нервничал. Его выцветшая гимнастерка с орденом Красного Знамени была тщательно выглажена. Видимо, специально готовился к встрече. В глазах читалась плохо скрываемая тревога. Рядом с ним переминался с ноги на ногу главный инженер Рудаков. Худощавый, с въевшейся в морщины угольной пылью, в потертой кожанке. Его правая рука, с неестественно скрюченными после давней аварии пальцами, непроизвольно теребила края папки с отчетами. Чуть поодаль стоял начальник вентиляции черных, молодой специалист из недавних выпускников Томского политеха. Его новенькая фуражка и идеально отутюженный костюм странно контрастировали с общей картиной угольной пыли и копоти. «Леонид Иванович, добро пожаловать!» Степанов протянул широкую мозолистую ладонь. В его голосе проскальзывали извиняющиеся нотки. «Может, сначала в контору, чайку попьем, с дороги, сразу на шахту?» Твердо ответил я. Бригада Коровина сейчас как раз спускается в забой. Степанов побледнел. Явно не ожидал, что я знаю такие детали. Да-да, они на 5-м горизонте работают. Вот с ними и начнем. Я застегнул куртку. И давайте без парадной встречи. Мне нужно увидеть реальное положение дел. Заметил, как переглянулись инженеры. Наверняка готовили показательный маршрут, а тут такой поворот. Что ж, тем интереснее будет инспекция. Разрешите доложить, подал голос черных. На 5-м горизонте вчера зафиксировано повышенное газовыделение. Тем более надо проверить, перебил я. Ведите к стволу. Потому, как дрогнули плечи Степанова, я понял, что на шахте действительно не все в порядке. Что ж, придется разбираться на месте. В конце концов, для того я сюда и приехал. Глава 22. Подземный ад. Ламповая встретила нас тусклым светом керосиновых ламп и характерным запахом бензина для шахтерских светильников. Пожилая лампоносша Марфа Игнатьевна, работавшая здесь еще до революции, придирчиво осматривала каждую лампу перед выдачей. «Вот, возьмите, Леонид Иванович». Степанов протянул мне новенький предохранительный светильник системы Вольфа. «И обязательно бахилы наденьте, у нас внизу вода». Я внимательно проверил лампу. В отличие от обычных шахтерских коптилок, светильник Вольфа имел двойную защитную сетку и хитроумный магнитный затвор. При попытке открыть его пламя автоматически гасло. Надежная немецкая конструкция, специально разработанная для опасных по газу шахт. Бригада Коровина уже спустилась, спросил я, натягивая тяжелые резиновые бахилы поверх сапог. 10 минут назад, ответил Рудаков, нервно поправляя защитную каску. Они сейчас в 5-м западном штреке, на отметке минус 340 метров. Клеть, шахтный лифт, ждала нас у копра. Массивная стальная конструкция, способная поднимать до тонны груза или 8 человек одновременно. Решетчатые стенки, покрытые толстым слоем угольной пыли, тускло поблескивали в лучах восходящего солнца. «Прошу», Степанов придержал тяжелую дверцу. Мы вошли в клеть. Молодой рукоятчик Васильев, совсем еще мальчишка с пушком над верхней губой, дернул рычаг сигнализации. 3 звонка, сигнал к спуску. Где-то наверху загудела подъемная машина. Первые метры спуска всегда самые неприятные. Желудок подкатывает к горлу, в ушах закладывает от перепада давления. Клеть шла вниз с постоянной скоростью 5 метров в секунду, максимально разрешенной правилами безопасности. На 5-м горизонте повышенное газовыделение, спросил я у черных, перекрикивая грохот механизмов. Да-да, начальник вентиляции едва заметно нервничал. Вчера зафиксировали концентрацию метана до 1%. Это еще в пределах нормы. В пределах, я достал блокнот, а показания интерферометра за последнюю неделю, черных побледнел. Было видно, что он не ожидал таких конкретных вопросов. Клеть миновала водоносный горизонт. По стенкам ствола струилась вода, мелкими каплями оседая на наших касках. Становилось прохладнее. На глубине 300 метров температура держалась около 12 градусов круглый год. «Стоп!» – вдруг скомандовал я, заметив какое-то движение в стволе. Степанов дернул аварийный тормоз. Клеть замерла между горизонтами. «Что там?» – встревоженно спросил Рудаков. «Видите, я посветил лампой на крепление. Верхняк провис. Тут явно идет горное давление». Главный инженер выругался сквозь зубы. «Действительно, массивная стальная балка, поддерживающая крепь ствола, заметно деформировалась. Еще немного, и могла случиться беда. Немедленно вызывайте ремонтную бригаду», распорядился я, «и усильте наблюдение за этим участком». Наконец клеть достигла 5-го горизонта. Нас встретил тяжелый, влажный воздух околоствольного двора. Своды штрека, укрепленные потемневшими от времени сосновыми брусьями, терялись во мраке. Только цепочка электрических лампочек, протянутая вдоль рельсового пути, обозначала направление к забою. «Метан-сигнализатор работает?» – спросил я, заметив характерный прибор на стене. «Конечно», – поспешно ответил черных. «Новейшая система, пашет, как часы». Я подошел ближе. Стрелка прибора застыла на нуле, хотя даже невооруженным глазом было видно запотевание на шкале, верный признак неисправности. «Так-так», я сделал пометку в блокноте. «А запасные вентиляционные двери проверяли?» «По инструкции положено раз в сутки». Внезапно где-то в глубине выработки раздался глухой удар, за ним характерный свист вырывающегося воздуха. Моя предохранительная лампа вдруг вспыхнула ярче, пламя внутри защитной сетки удлинилось. Характерный признак повышенной концентрации метана. «Осторожно», — предупредил я. «Степанов, срочно связывайтесь с бригадой Коровина. Кажется, у нас серьезные проблемы». Черных покачал головой. «Бывает такое, Леонид Иванович. Зачем беспокоиться? Это просто небольшой выброс». Несмотря на нервозность, он не удержался от еле заметной презрительной улыбки. Мол, приехал тут, столичный хлыщ, перепугался из-за первого же хлопка. Я сжал зубы и ничего не ответил. «Ладно, пошли дальше». Западный штрек встретил нас тревожным гулом вентиляционных труб. Что-то явно было не так. Вместо ровного шума воздуха слышались хлопки и прерывистое шипение. Пламя в моей лампе Вольфа начало удлиняться, приобретая характерный голубоватый ореол. «Бригада, всем наверх!» — донесся из темноты зычный голос. Навстречу нам, пригибаясь под низкими сводами штрека, спешил бригадир Коровин, высокий жилистый шахтер с прокопченным, словно высеченным из камня лицом. «Товарищ Краснов, простите, но тут что-то неладное творится». Я поднял лампу повыше, наблюдая за пламенем. «Сколько человек в забое?» 4. Климов с Бурмистровым на отбойке, Захаров на погрузке, Семёныч у конвейера. «Я думаю, что ничего не...» Начал было черных. Вдруг раздался протяжный скрежет. Вентиляционная труба у нас над головами неожиданно прогнулась, из соединений брызнули искры. «Ложись!» — крикнул я, увлекая за собой черных. В следующий миг труба лопнула. Раскаленный воздух с ревом вырвался наружу, осыпая нас искрами и мелким углем. Пламя в лампах метнулось вверх, едва не погаснув. «Вентилятор, глуши вентилятор», — закричал Рудаков в телефон, соединяющий с поверхностью. Но было поздно, из глубины выработки донесся нарастающий гул. «Я знал этот звук, так поет метан, когда его концентрация достигает взрывоопасного уровня. Всем немедленно к стволу», — скомандовал я. «Степанов, организуйте эвакуацию. Рудаков, пошлите человека отключить электричество в забое. Черных, за мной, надо успеть перекрыть компенсационные шлюзы, иначе через 5 минут здесь будет огненный шторм. Но там же люди», — начал было Степанов. «Именно поэтому действовать нужно мгновенно. Я уже бежал по штреку, пригибаясь под покореженными трубами. Коровин, где аварийные респираторы?» В нише у 9-го пикета. Бригадир пытался перекричать нарастающий рев. Навстречу нам из темноты выскочили перепуганные шахтеры, Климов и Бурмистров, молодые, но уже опытные забойщики, лица черные от угольной пыли. «Семеныч остался», — прокричал Климов, завалило путь у конвейера. «Я сверился с планом горных работ, который всегда носил с собой. Там должен быть обходной штрек старой выработки. Договорить я не успел. Где-то впереди раздался глухой взрыв, по выработке прокатилась взрывная волна. Сверху посыпались куски породы, одна из стоек крепи угрожающе затрещала. Загазованность критическая», — крикнул Черных, глядя на показания газоанализатора. «Еще несколько минут и нас накроет. Уводите людей». Я сбросил куртку и схватил один из аварийных респираторов. «Я за Семенычем. Коровин, вы со мной?» Бригадир молча проверил свой светильник и кивнул. В его глазах читалась решимость. «Старого шахтера в беде не бросают, таков закон подземного братства». Мы двинулись вперед, в густеющий мрак, навстречу нарастающему гулу метана. Впереди нас ждала схватка с подземным огнем, и счет шел уже не на минуты, а на секунды. Жар становился невыносимым. Даже сквозь защитную маску респиратора чувствовался едкий запах горящей резины. Где-то впереди плавились вентиляционные трубы. Мы с Коровиным продвигались вдоль стенки штрека, держась за путеводный трос. «Семёныч!» Хриплый голос бригадира терялся в реве пламени. «Отзовись!» Дым становился гуще. Луч моей лампы выхватывал из темноты жуткие картины. Искореженные взрывом металлические конструкции, вывернутые рельсы, расщепленные стойки крепи. Впереди что-то глухо ухнуло. Это обрушилась часть кровли. «Стойте!» Я схватил Коровина за плечо. «Смотрите на пламя». В просвете между клубами дыма было видно, как огонь приобретает характерный голубоватый оттенок. Это говорило о высокой концентрации метана. «Там впереди развилка», — прохрипел сквозь респиратор Коровин. «Старый штрек уходит влево». Новый взрыв потряс выработку. По своду прошла трещина, посыпались куски породы. Я быстро прикинул ситуацию. Огонь уже наверняка перекрыл основной путь к конвейеру. «Значит, Семёныч, если жив, мог отступить только в старый штрек». Внезапно по вентиляционной трубе прокатилась дробь частых ударов. Аварийный сигнал из центрального штрека. Следом донесся крик посыльного, молодого канагона Петрухи, едва различимый за шумом пожара. «Леонид Иванович, главный отправил сказать, метан 6%. Горноспасатели велели всем выходить. 5 минут до взрыва». «Понял». Я повернулся к Коровину. «Михаил Петрович, уходите. Я попробую пробиться через старый штрек. Не положено одному», — упрямо мотнул головой бригадир. «А я приказываю. У вас дети, внуки есть наверняка. И концентрация уже критическая». Новый удар сотряс выработку. На этот раз гораздо сильнее. Сверху обрушился целый пласт породы, перегородив путь к развилке. Тяжелый деревянный брус с треском переломился у меня над головой. «Ходу». Я толкнул Коровина в направлении ствола. «Быстро». Бригадир с видимой неохотой развернулся. В этот момент из-за завала донесся слабый стук. 3 удара, потом 2. Старый шахтерский сигнал. «Помогите. Семёныч жив». Коровин рванулся было к завалу. «Стоять». Я удержал его. «Смотрите на пламя. Сейчас рванет». Действительно, огонь приобрел зловещий бледно-голубой цвет. Характерный свист метана перерос в утробный рев. До нас долетел звон по рельсам, 3 протяжных удара, потом серия коротких. Условный шахтерский код. Немедленная эвакуация. Из темноты вынырнул запыхавшийся Штейгер Морозов. Приказ главного горноспасателя. Он закашлялся от дыма. Всем немедленно покинуть забой. В этот момент по выработке прокатился новый взрыв, гораздо мощнее предыдущих. Нас отбросило ударной волной. Последнее, что я увидел, как огненный шар устремился по штреку, пожирая остатки кислорода. Мы едва успели упасть ничком, прижавшись к почве выработки. У меня опалило макушку. Я почувствовал, как горячий воздух пронесся мимо. Тут же стало трудно дышать, но я сдерживался, стараясь не раскашляться. Когда грохот стих, стало ясно, к Семёнычу уже не пробиться. Температура достигла такого уровня, что плавился металл. От завала нас отделяла сплошная стена огня. «Уходим». Я потянул Коровина за рукав. «Быстрее. Сейчас будет основной взрыв». Мы бежали по штреку, спотыкаясь разбросанные взрывом куски породы. Где-то за спиной нарастал чудовищный рев. Метан, скопившийся в отработанном пространстве, готовился превратить выработку в огненный ад. До ствола оставалось не больше 100 метров, когда сзади раздался такой грохот, что, казалось, содрогнулась вся гора. Ударная волна подхватила нас, швырнула вперед как тряпичных кукол. Когда все утихло, я поднялся на ноги и ощупал себя. Неужели выжил? Ощущения такие, как будто попал в эпицентр урагана. Хорошо, что мы успели уйти подальше. Краем сознания я понимал, Семёныча мы не спасли, и эта мысль жгла больнее, чем раскаленный воздух, врывающийся под маску респиратора. Мы вернулись к подъему, клеть поднялась на поверхность. Мы с Коровиным, покрытые угольной пылью и копотью, едва держались на ногах. Степанов и Рудаков встретили нас у копра, в их глазах читалось невысказанное. Не успели. Коровин сорвал с себя респиратор, в сердцах швырнул его на землю. Если б еще 5 минут, всего 5 минут, я молча смотрел на темный зев ствола. Где-то там, в глубине выработки, остался Семёныч, вернее Семён Прокопьевич Егоров, потомственный забойщик, 40 лет отдавший шахте. Старик, учивший 3 поколения шахтеров премудростям горного дела. «Надо семье сообщить», — тихо произнес Степанов. И вдруг по трубам вентиляции донесся звук. 3 длинных удара, пауза, еще 3. Все замерли. «Это из западного ходка», — воскликнул Рудаков. «Там же был запасной выход в старую штольню». «Тихо». Я поднял руку. Удары повторились. «Старый шахтерский кот, жив. Прошу помощи, Семёныч». Коровин преобразился. Он добрался до запасного выхода. «Помните, в том забое еще при царе была штольня? Ее завалило в 19-м, но лаз остался. Быстро карту», — скомандовал я. «И пусть горноспасатели готовятся к спуску. Кажется, у нас появился шанс». Над промокшими от мороси копрами занимался серый рассвет. Горноспасатели во главе с опытным Прохором Афиногеновичем Петровым готовились к спуску. Их тяжелое снаряжение глухо позвякивало в гнетущей тишине. «Время, время уходит», — бормотал Коровин, меря шагами щербатые плиты у ствола. «Воздуха там, насколько ему воздуха хватит, в старых выработках должны быть карманы с кислородом», — успокаивал его я, хотя у самого от тревоги сжималось сердце. «Семёныч опытный, знает, где их искать». Главный инженер Рудаков в третий раз перепроверял план спасательных работ. Его пальцы с застарелыми шрамами от давней аварии подрагивали, оставляя на бумаге угольные разводы. Старший штейгерогофон Измайлович Турчанинов, сухонький старик с цепким взглядом, водил узловатым пальцем по пожелтевшей карте. «Вот тут, за 5-м пикетом, должен быть поворот налево. Там штрек идет в обход завала. Я еще мальцом помню, как его проходили. К нам подошел горный мастер Ерофей Пахомович Лиходедов, всю жизнь проработавший на этом горизонте. Только осторожно надо, там кровля слабая, особенно после взрыва. Первая группа горноспасателей начала спуск. 5 человек. Сам Петров, опытные спасатели Милентьев и Костоломов, молодой, но толковый Пересветов и фельдшер Овчинников. Мы ждали в напряженной тишине. Только где-то вдалеке натужно гудели насосы водоотлива, да время от времени поскрипывал ворот вентиляционной установки. «Помню, в 21-м также человека искали», — тихо проговорил Турчанинов. 3 дня искали. Живой оказался, в старой конюшне пережидал. «Семёныч крепкий», — словно сам себе сказал Коровин. «Он еще мой первый спуск в забой помнит. Показал тогда, как по звуку угольный пласт определять». По трубам снова донеслись удары, слабые, но четкие. 3 длинных. Пауза, еще 3, жив, прошу помощи, сколько еще он там так будет, может и так уже лежит на издыхании, в каком он состоянии, может, весь израненный, ох, тяжко, держится старик, выдохнул Рудаков, только бы успеть, и вдруг по стволу прошла дрожь, из глубины донесся глухой удар, потом еще 1, сигнальный звонок тревожно затрезвонил, горноспасатели подавали знак срочного подъема, через 10 мучительно долгих минут клеть поднялась на поверхность. Петров, сбросив маску респиратора, мрачно покачал головой. «Не пройти, там все обрушилось, и кровля, и бока. 30 метров сплошного завала. А если крепить?» — подался вперед Коровин. Там порода так пошла. Петров вытер закопченное лицо. Тронешь, еще хуже будет. Да и времени на крепеж уйдет. Он не договорил, но все поняли. Столько времени у Семеныча нет. Я видел, как побелели костяшки пальцев Коровина, до боли сжимавшего свою потрепанную шахтерскую каску. Турчанинов беззвучно шевелил губами, то ли молился, то ли вспоминал что-то. Рудаков нервно скручивал в трубочку край чертежа. «Нужно думать», — сказал я, доставая новые планы выработок. «Должен быть другой путь». В этот момент по трубам снова прошла дробь ударов. Семёныч подавал сигнал, но теперь удары звучали слабее, с длинными паузами. Время утекало, как вода в растрескавшийся водосборник. Глава 23. Спасение. Рудаков вдруг хлопнул себя по лбу. Вентиляционный ходок. Он торопливо развернул схему вентиляции. Края ветхой кальки затрепетали на промозглом ветру. Смотрите, он идет параллельно основному штреку. Там должна быть сбойка в районе старой выработки. К нам подошел щуплый сутуловатый человек в промасленной спецовке. Десятник вентиляционной службы Мстислав Игнатьевич Ершов, почти полвека отдавший шахтному воздушному хозяйству. «Верно мыслите», – прошамкал он, разглаживая усы. «Этот ходок еще при старом Штейгере Чарушине проходили. Там крепь дубовая, должна выдержать». Новую группу горноспасателей возглавил Анисим Кузьмич Перегудов, невысокий коренастый человек с изрытым оспинами лицом. О нем говорили, что он может в полной темноте по одному лишь движению воздуха определить, куда ведет выработка. «Только осторожно», – Ершов протянул Перегудову старый блокнот с какими-то заметками. «После 20-го пикета будет разлом. Его еще в 19-м засекли, когда порода пошла. Спасатели начали спуск. В этот раз их было четверо, сам Перегудов, два его постоянных напарника и крепильщик. Мы снова застыли в томительном ожидании. По трубам все реже доносились удары. Семёныч экономил силы. «А ведь это он меня первому правилу научил», — вдруг заговорил Коровин. «Назад оглянись, вперед присмотрись, по сторонам не забудь». Мне тогда смешным показалось, а он потом объяснил. «В шахте этот закон первейший». «Да, Семёныч всегда так», — отозвался Рудаков. «Вроде просто скажет, а смысла на всю жизнь хватает». Минуты тянулись, как густая смола. Вдруг по вентиляционной трубе прокатилась дрожь. Через несколько мгновений из недр донесся глухой рокот осыпающейся породы. «Матерь Божья!» – прошептал Ершов, крестясь. Сигнальщик отбил тревогу. Мы бросились к стволу. Первым на поверхность подняли крепильщика, его лицо было залито кровью из рассеченной брови. «Завал!» – прохрипел он, отплевываясь угольной пылью. «Старый завал с 19-го года. Пытались пройти, а там порода как пошла». Следом поднялись остальные. Перегудов, припадая на правую ногу, мрачно доложил. «Метров 50 сплошной породы. Может и можно пробиться, но это сутки, не меньше. А воздуха там совсем нет», — он покачал головой. «Я видел, как окаменело лицо Коровина, как затряслись руки у старого Ершова, как Рудаков до крови закусил губу». И тут снова раздались удары. Теперь они шли откуда-то издалека, словно из другого пласта. Три слабых удара, долгая пауза, еще три. «Уходит от нас Семёныч», — глухо проговорил Коровин. «Все глубже уходит». «Нет», — я снова склонился над планами. «Должен быть еще путь. Обязательно должен». В этот момент в глаза мне бросилась едва заметная линия на самой старой карте. Линия, которая могла изменить все. Водоотливная штольня. Я провел пальцем по выцветшей линии на карте. «Смотрите, ее пробили в 1905-м, когда нижние горизонты затопило». Ершов подался вперед, щуря под слеповатые глаза. «Господи, точно, ее же при затоплении делали, чтоб воду отвести, когда шахту прорвало на Покров день. Так она ж затоплена», — с горечью махнул рукой Коровин. «Какой там проход, в том и дело». Я развернул карту к свету. «Вода держит породу. Где обрушение, там пустоты, а в затопленной выработке своды стоят. Это наш шанс». Перегудов потер заросший щетиной подбородок. «Кислородные аппараты у нас есть, но как пройти? Там же вода ледяная, течение есть, утащит. У пожарных должны быть гидрокостюмы», — подал голос Рудаков. «Я сейчас», — он бросился к телефону в конторе. Через четверть часа с соседней шахты привезли три комплекта водолазного снаряжения. Старые, немецкого производства, но еще надежные. В последнюю группу вошли трое. Сам Перегудов, спасатель Лукошкин, бывший моряк, и молодой, но опытный водолаз Крутиков с угольного разреза. Там, после 30-го метра, будет поворот направо, Ершов водил трясущимся пальцем по карте. За ним подъем на старый штрек. Спасатели ушли под воду. Потянулись самые страшные минуты ожидания. Удары по трубам стихли совсем. Каждый думал об одном. Успеют ли? Коровин не находил себе места. В этой штольне я первую упряжку отработал. Семёныч тогда показывал, как распор ставить. «Слушай», — говорит, — «как вода идет, она сама подскажет, где крепить надо». Прошел час. На шахтном дворе собрались рабочие. Никто не уходил домой. Хмурые лица, негромкий говор, тревожные взгляды на стрелку часов. И вдруг по трубам прошла дрожь, не от ударов, а словно кто-то карабкался внутри. Следом раздался протяжный гудок, сигнал к подъему. Первая клеть вынесла на поверхность Лукошкина и Крутикова. Насквозь мокрые, дрожащие от холода, они улыбались. Нашли. Живой. Следующая клеть подняла Перегудова и Семёныча. Старый шахтер был без сил, но в сознании. Его бережно приняли на руки, укутали в теплые одеяла. «Я как первый взрыв услышал», — рассказывал он позже, когда его отпоили горячим чаем в ламповой, сразу вспомнил про старую штольню. Туда пробирался на ощупь, все по памяти. Дошел до поворота, а там вода. Ну, думаю, где вода, там и воздух должен быть. Так и нашел пузырь в своде. Там и пережидал. «А как дышали?» — спросил кто-то. «Да там, в пузыре этом, воздух чистый. Вода газ не пускает». Он закашлялся, перевел дыхание. Только холодно было, ох, холодно. Но держался. Знал, что свои не бросит. Я смотрел на его изможденное, почерневшее от угольной пыли лицо. Вот она, та самая шахтерская мудрость, не в учебниках записанная, в самой жизни проверенная. И нам, с нашими новыми технологиями, еще долго учиться у таких, как Семёныч. А он, словно услышав мои мысли, вдруг улыбнулся. «Вот что, ребятки, вы это, карты-то старые не выбрасывайте. В них вся память шахтерская. Сегодня вот пригодилась». За окном ламповой вовсю светило солнце. Где-то в глубине непрерывно работали водоотливные насосы. В просторном кабинете управляющего было накурено и душно. Керосиновая лампа на массивном дубовом столе отбрасывала причудливые тени на развешанные по стенам планы горных работ. За окном сгущались сумерки. Длинный, полный драматических событий день подходил к концу. Степанов нервно постукивал карандашом по краю стола. «Значит так, товарищи, с чего начнем разбор?» «С вентиляцией», — я развернул на столе схему. «Молодой человек», — обратился я к черных, — «объясните, почему метан-сигнализатор не сработал?» Начальник вентиляции побледнел, его пальцы судорожно теребили край потертого портфеля. «Понимаете, мы ждали новые приборы из Германии, а старые-старые вроде работали». «Вроде», — я выложил на стол неисправный сигнализатор. «Вы хоть раз за последний месяц проверяли их калибровку?» В кабинете повисла тяжелая тишина. Ее нарушил негромкий голос Семёныча. Старый шахтер, несмотря на уговоры врачей, настоял на своем присутствии при разборе. «Я ведь говорил тебе, сынок, про манометр на третьем пикете. Неделю назад еще говорил». Черных съежился под тяжелым взглядом Степанова. «Я думал, успеем до поставки новых, думал», — загремел Рудаков. «А если бы все погибли?» Я поднял руку, останавливая начинающуюся перепалку. «Дело не только в приборах. Посмотрите на схему вентиляции». Я обвел карандашом узкий участок. «Здесь явное бутылочное горлышко. При нормальном режиме хватало, а при аварии воздух полностью исчезал. Позвольте», — подал голос молчавший до этого Ершов. «Я ведь предлагал еще в прошлом году расширить сечение. Вон, рапорты писал». Степанов тяжело вздохнул. «Не было средств, ты же знаешь. А теперь что?» Я постучал карандашом по столу. «Теперь придется не только расширять, но и новую сбойку проходить, и систему резервной вентиляции монтировать». Коровин, до этого молча сидевший в углу, поднялся. «Леонид Иванович, разрешите сказать?» «Говорите, тут ведь что получается? Мы новое оборудование ставим, а старые выработки как есть оставляем, а в них вся наша история, весь опыт. Вот сегодня, если б не та водоотливная штольня, беды не миновать». Семёныч закивал. «Правильно Михаил говорит, старые планы, они ведь кровью написаны. Каждый штрек, каждый разлом, за ними чья-то жизнь или смерть». Я достал из портфеля свежий блокнот. «Вот что предлагаю. Первое. Создаем специальную бригаду по обследованию старых выработок. Все ходы, все сбойки нанести на новые планы». Рудаков быстро записывал. «Это правильно. И старых мастеров привлечь надо». «Второе», — продолжал я, — «немедленно начинаем монтаж новой системы вентиляции. Главное управление выделит средства, я прослежу. а пока новые приборы не поставили, подал голос Черных. А пока что, я повернулся к нему, восстановите и откалибруйте все имеющиеся, под личную ответственность, и график проверок, ежесменно. Степанов кивнул, будет сделано. Что еще? Третье, я развернул чистый лист, начинаем обучение молодых специалистов, и не только по приборам, пусть у каждого будет наставник из старых мастеров, как говорится, и опыт передадут, и присмотрит. Семёныч впервые за вечер улыбнулся, это дело, а то они, молодые, все больше на приборы надеются, а шахту чувствовать надо, нутром понимать. До глубокой ночи мы разбирали каждый этап аварии, намечали меры, спорили о сроках. Наконец я посмотрел на часы, на сегодня все. Степанов, приказ о создании комиссии подготовьте к утру. Рудаков, завтра с вами просчитаем схему новой вентиляции. Когда все начали расходиться, Семёныч задержался в дверях. Леонид Иванович, а можно вопрос? Конечно. Вот вы человек новый, городской, а шахту чувствуете, как старый горняк чувствуете. Откуда это в вас? Я не стал ему говорить, что в прошлой жизни проходил стажировку на шахте, когда готовился захватить завод рейдерским налетом. Вместо этого я улыбнулся. Знаете, Семён Прокопьевич, в нашем деле главное – уметь слушать и людей, и саму шахту. Вот вы сегодня, когда в воде прятались, как поняли, где воздух искать. Так она сама подсказала, он провел морщинистой ладонью по бороде. Вода-то, по ней же видно, где пузырь воздушный. Вот-вот, главное слушать и понимать, а остальному можно научиться. За окном послышался гудок, заступала ночная смена. Где-то в глубине шахты ровно гудели насосы, очищенный воздух тек по новым вентиляционным трубам. Утро началось в новой диспетчерской, оборудованной прямо в здании бывшей Маркшейдерской. Пока электрики монтировали последние приборы, я наблюдал за реакцией шахтного руководства. Степанов с плохо скрываемым недоверием разглядывал огромное световое табло во всю стену. И что, прямо из забоя будут данные поступать? Именно, я указал на ряды циферблатов. Вот здесь показатели метана, тут температура, здесь давление в гидравлической системе. А вот эта красная лампа. Договорить я не успел, лампа вдруг вспыхнула, и тут же раздался пронзительный звонок. Ну и громкость, вздрогнул Ершов. Не пугайтесь, улыбнулся я. Это просто бригада Коровина начала работу в новой лаве. Видите, я показал на прибор. Концентрация метана чуть выше нормы. Раньше бы об этом узнали только через час, когда замерщик дойдет. А теперь мы получаем сведения в ту же секунду. Я повернул рукоять вентиляционного регулятора. Стрелка прибора дрогнула и медленно поползла вниз. Водочева техника дошла, прошептал Ершов. Прямо как в книгах. Рудаков жадно всматривался в показания приборов. А вот эти цифры, это что? Почасовая выработка. Каждые 30 минут бригадир будет отмечать результат. Видите шкалу? Зеленая зона, норма, желтое отставание, красное уже совсем плохо. Они наломают дров? Нахмурился Степанов. Начнут гнать план, забывая про крепление. Для этого вот эти датчики. Я указал на другой ряд приборов. Они следят за состоянием кровли. Малейший прогиб, тут же раздается сигнал тревоги. В диспетчерскую заглянул молодой мастер, Леонид Иванович. В третьем западном все готовы для внедрения новой системы. Идемте, посмотрим. Я повернулся к остальным. Степанов, Рудаков, с нами. Будем внедрять систему Гостева. В третьем западном штреке бригада хронометристов под руководством инженера Бажова, присланного из Центрального института труда, заканчивал разметку рабочих мест. Вот смотрите, Бажов развернул схему. Разделяем процесс на операции. Отбойка, погрузка, крепление, все по отдельности. Каждое движение выверено, каждая минута на счету. Коровин, внимательно слушавший объяснение, покачал головой. А не потеряем качество? Тут ведь как, пласт капризный, к нему подход нужен. В том-то и дело, оживился я. Мы не просто движение считаем, мы лучший опыт берем. Вот ваш Семёныч, он же как уголь рубит. Правильно, сначала пласт прослушает, потом примерится. Точно, Коровин просветлел. Он говорит, сперва послушай, потом бей. Вот это и зафиксируем, чтобы каждый забойщик так работал. И время сократим, и качество сохраним. Мы спустились в забой. Там уже установили новые светильники, ярко освещавшие рабочее пространство. На стенке штрека появилась доска показателей. «Каждые полчаса будем отмечать результат», — объяснял Бажов. «Вот график, сколько нужно сделать, а вот факт, сколько сделали. И что, прямо в забое писать, усомнился Рудаков. А вот смотрите, я нажал на рычаг, доска повернулась, открыв приборы. Просто нажимаете на кнопку, и результат сразу виден и здесь, и в диспетчерской. Степанов с уважением присвистнул. Ловко придумано. Дальше мы прошли к погрузке. Там уже работал новый конвейер с автоматическим счетчиком вагонеток. Главное, ритм, объяснял я. Вот смотрите, забойщики знают, сколько нужно отбить за полчаса. Погрузка знает, сколько принять. Каждый следит за своим участком. А если собьются? Спросил Коровин. Для этого световая сигнализация. Отстает погрузка, загорается желтая лампа. Опасная ситуация, красная. Все на виду, все понятно. К нам подошел пожилой забойщик. Леонид Иванович, а вот эти лампочки над конвейером, зачем? Это темп работы показывает. Видите, как мигает? Раз в 10 секунд. Под этот ритм и работать надо. Как метроном, значит, улыбнулся забойщик. У меня дочка на пианино учится, там тоже такая штука стучит. К концу осмотра даже скептически настроенный Степанов признал. Да, система толковая, только вот что меня беспокоит. Не все сразу поймут, не все примут. Поэтому начинаем с лучших бригад, ответил я. Вот Коровин со своими уже пробует. Покажут хороший пример, тогда остальные потянутся. Мы поднялись на гора, когда уже смеркалось. В диспетчерской ярко горело табло, цифры показывали. Первая смена по новой системе перевыполнила план на 20%. И ведь только начали, заметил Рудаков. А что дальше будет? Дальше, я улыбнулся, дальше будет стахановская система. Но об этом пока рано говорить. Степанов удивленно поднял брови. Какая система? Неважно, я прикусил язык. Главное, мы сделали первый шаг, соединили вековой опыт шахтеров с новыми методами работы, а остальное приложится. За окном снова завыли гудки, это снова менялась смена. В свой вагон я вернулся затемно. Егорыч уже приготовил чай и свежие газеты. Как успехи, Леонид Иванович? Спросил он, расставляя на столе стаканы в серебряных подстаканниках. Движемся помаленьку. Я развернул рабочий блокнот. Теперь надо все шахты постепенно на новые рельсы переводить. Время не ждет, военный заказ нужно выполнять в срок. За окном проплывали огни шахтерского поселка, где уже начали трудиться по новой системе. Поскольку стахановская система функционирует на 6 лет раньше, у нас есть все шансы добыть рекордные нормы угля. Глава 24. Повадки олигарха. Я сидел в своем кабинете далеко за полночь. В свете настольной лампы под зеленым абажуром поблескивали стекла пенсне Василия Андреевича, склонившегося над конторскими книгами. Привычный запах его герцеговины флор смешивался с ароматом крепкого чая из потертого серебряного подстаканника. Мы встретились через 3 дня после моего приезда. Инспекция заводов закончилась. Там полно работы. Но главное, я убедился, что мы успеваем с заказом. Идем в соответствии с графиком. Даже немного опережаем его. Так что сейчас можно заняться личными делами. Например, позаботиться о финансовой подушке безопасности за рубежом. Давайте еще раз проверим все расчеты. Я потер уставшие глаза. Что у нас по свободным средствам? Котов перелистнул страницу Гроссбуха. С учетом всех затрат картина получается следующая. Из 30 миллионов аванса 10 ушло на оборудование и закупки сырья, 6 на модернизацию производства, 4 на вашу секретную лабораторию. Он быстро защелкал на счетах. Еще 3 миллиона на внедрение автоматизации. Остается 7 миллионов рублей. Это ваша чистая прибыль. С учетом предыдущего заказа, кстати, военного и гражданского, помните? Конечно, помню, я примерно знал сумму. Что там с теневыми каналами? При нынешних оборотах артели дают около 120 тысяч ежемесячно. Техпромсбыт и промкредит, еще 130. За полгода можем аккумулировать примерно 1,5 миллиона рублей. Я встал и подошел к карте Европы на стене. Переведите в швейцарские франки. При текущем курсе. Василий Андреевич снова застучал костяшками. Официальные 7 миллионов рублей дадут около 3,5 миллионов франков. Плюс теневой оборот, еще 700-800 тысяч. Итого чуть больше 4 миллионов франков. Маловато будет, я покачал головой. А если добавить Рижский канал, через Baltic Steel Trading можно проводить до 50 тысяч франков ежемесячно. Но тут возникает сложность, Леонид Иванович. Котов снял пенсне и посмотрел на меня. Для таких операций требуется ваше личное присутствие. Банкиры не доверяют посредникам, когда речь идет о крупных суммах. То есть придется самому ездить в Ригу, и не только в Ригу, в Цюрих, в Берлин. Без личного контроля такие суммы не перевести. Я вернулся к столу. Сколько времени займут все операции? Минимум полгода. И это при условии, что будем действовать крайне осторожно. Не больше 300 000 франков за раз. Итак, что получается? Я взял карандаш. За полгода сможем вывести около 2 миллионов франков через Ригу и немцев. Еще примерно столько же по официальным каналам через экспорт специальных сталей. Плюс то, что уже лежит на старых счетах, около 200 000.